начитанная тетя Ядя предупредила: «Осторожно, не сотри отпечатки пальцев». Я попросила ее не учить меня, в конце концов, ведь я не только читаю детективы, но и сама их пишу. Однако осторожность соблюла. В кошельке обнаружилось 6 монет, по 1 злотому и сложенный кусок бумажной салфетки. Мы его осторожно развернули и разложили на столе. Это оказалась сделанная от руки шариковой ручкой какая-то карта. «Остров сокровищ!» – обрадовалась воспитанная на детективах тетя Ядя. «Смотрите, даже крестик стоит!» «Да, крестик-то есть, но только острова не вижу. Скорее всего, это все-таки материк», – критически заметила я, изучая карту. «По-моему, это фрагмент штабной карты, перерисованный кем-то от руки. Понятия не имею, что за местность». «Штабной?» «Ну, просто топографической, крупного масштаба». «Но на ней что-то написано», — сказала Люцина. «Без очков не могу прочитать. Кто может?» У тети Яди очки оказались под рукой. «Воля», — громко прочитала она. «А потом большая буква «Т» и еще «К». А рядом написано «ПР». «И не можете понять, где это?» — упрекнула нас мамуля все еще болезненным голосом. «Но там же ясно написано «Воля». Чего еще надо?» «И в самом деле», — ехидно подхватила Люцина, — «а что нам еще надо? Ведь в Польше этих «Воль» или «Волей» пруд пруди». «Да, но ведь там еще написано «ПР», — настаивала мамуля, которая явно чувствовала себя лучше, коль скоро проявляла такой живой интерес к топографическим изысканиям. Третья сестра не замедлила отреагировать. «Еще бы! Достаточно крикнуть «прррр», и воля сама остановится у нас перед носом». «А может, попробуешь сопоставить со своей автомобильной картой?» — предложила тетя Ядя. «Найдем там на местности волю, где рядом окажется что-то, начинающееся на «т» и на «к».» Я с сомнением покачала головой. «Ну, моя автомобильная карта другого масштаба. На ней может не оказаться таких объектов. Тут явно самое что ни на есть проселочные дороги. Вот это и это. А это?» «Это шоссе. Ты права. Но неизвестно какое. А вот этих боковых дорог на моей карте не найдешь. И вот этого памятника старины тоже». «А можно узнать, что мы вообще должны искать?» — недовольно поинтересовалась Тереза. «Не знаю», — ответила я. «Но вот если найдем, возможно, узнаем, кто нас преследует и почему. Но я вовсе не уверена, что нам так уж это нужно. В конце концов, 6 злотых — не такая сумма, которую во что бы то ни стало необходимо вернуть потерявшему». Добрая тетя Ядя вздохнула. «Но, может, бедный человек собирал для того, чтобы позвонить?» Люцина, естественно, не пропустила мимо ушей моего замечания. «А где ты тут видишь памятник старины?» Я ткнула вилкой в нужное место на карте. «Вот тут, где размазано». На штабных картах, как правило, такие вещи обозначены особым образом. А этот, ну, который перерисовывал, не сумел как следует передать значок с карты. Там таким знаком обозначают старинное здание или просто развалины, кладбище и все такое прочее. Тетя Ядя немедленно высказала предположение. «Сокровище спрятано в развалинах». И очень огорчалась, что мы не знаем, где искать. Мамуля предложила осматривать все попадавшиеся по дороге кладбища и часовни, а также отдельно стоящие старинные склепы. Я огрызалась. «Но зачем ездить и искать? Руины вот они, можно сказать, под рукой. Да и сокровища уже найдены, если вспомнить 6 злотых». А Люцина поддержала меня. «Завтра при свете дня надо хорошенько все осмотреть. Может, он еще что потерял». «Ты что?» Последний вопрос относился к Терезе, которая внезапно потеряла интерес к семейной дискуссии, встала с места и принялась расхаживать по комнате. Она явно что-то искала, заглядывала под шкафы и стулья, в чемоданы и кастрюли, принюхиваясь при этом. «Сокровища ищет», — предположила мамуля.